Глава 9, в которой Петрович улетает. Полундра и Гаврила находят страшное, а Ириски и Хиши приходится несладко. Капрал, которому Либер приказал сопровождать Авессалома к Бандуре, недолго пробыл в одиночестве. На лестнице к нему присоединились 4 солдата, и потому дальнейший путь к драконьей башне больше походил на конвоирование заключенного, чем на прогулку. 2 контролера шли перед Петровичем, 2 замыкали шествие, а капрал держался сбоку. И хотя мечи оставались в ножнах, инженер все равно чувствовал себя очень и очень неуютно, и это чувство ему категорически не нравилось. Честно говоря, Авессалому вообще ничего не нравилось. И это было странно. Ибо, узнав, что Ириске нужно посетить второй город, Петрович обрадовался. Он давно мечтал хотя бы на несколько дней вернуться в город своей юности. В дороге он не подавал виду и ничего не говорил друзьям, потому что немного стеснялся охватившей его сентиментальности. Но, добравшись до цели, с грустью понял, что все вокруг сильно изменилось. Второй город, некогда шумный, веселый, молодой и яркий, теперь казался подозрительным и опасным. Студенты по-прежнему ходили по его улицам, но вели себя на удивление тихо и робко, как будто проклятые маски закрыли не только их лица, но и чувства. А главными жителями города стали солдаты, которых раньше вообще не было видно. Вид облаченных в черное контролеров угнетал Петровича, но помимо их инженера смущало и отсутствие волшебства, и странное поведение Вузелока, и болезнь ректора Тучи. Конечно, происходящее можно было объяснить разразившейся эпидемией, но Авессалому казалось, что дело не только в болезни. От тревожных размышлений инженера отвлек шум во дворе факультета. Галерея между ректорской и драконьей башнями была крытой, но без стен. По ее бокам тянулись деревянные перила, перегнувшись через которые, Петрович разглядел далеко внизу, у входа в башню, не менее 2 десятков возбужденно переговаривающихся солдат. Разглядел, удивился и обратился к капралу с вопросом. «Что-то случилось?» «Плановые учения!» — ровно ответил тот. «Молодые контролеры учатся ловить преступников!» «Почему они так громко кричат?» «Потому что в академическом контроле принято серьезно относиться к тренировкам». «Это правильно», — одобрил Петрович. «Тяжело в учении, легко в бою». «Кто это сказал?» «Проректор Вузелок». Спорить с убежденным сторонником власти Авессалом не стал. Улыбнулся и продолжил путь к драконьей башне, но чуть медленнее, чем раньше, потому что теперь ему требовалось время на размышления. Дело в том, что рядом со стражниками Петрович увидел ушастую Бетти. Сначала он просто обратил внимание на фигуру без маски. Потом удивился, что среди вооруженных контролеров бегает и активно ругается какая-то тетка. Потом понял, что знает эту тетку, и с огромным трудом ухитрился сохранить на лице спокойное выражение, что было неимоверно трудно, поскольку получалось, что по цитадели разума разгуливает и отдает приказы злобная повелительница полночных гадов и верная подручная Захариуса у дома, которой чудом удалось ускользнуть от заслуженного наказания. Бетти служит в Узелоку. И теперь стало понятно, что проректору верить нельзя. Но что делать? Идти до Бандуры оставалось метров 20, не больше. и Петровичу нужно было срочно принимать решение. Что я могу? Первый вариант. Сделать вид, что забыл в апартаментах нечто важное, вернуться и все рассказать и риски, и хиши. Я сумею предупредить друзей, но вряд ли мне снова позволят уйти. И мы все окажемся взаперти. Второй вариант. Вести себя так, как договорились. Когда Петрович решил вернуться на самовертожабль, а друзья его поддержали, этот ход казался разумной предосторожностью. Но теперь, узнав об ушастой Бетти, инженер счел, что спасается бегством. Ведь, получается, он сядет в безопасную бандуру, а его друзья останутся в лапах черных контролеров. Тем временем галерея закончилась, и маленькая процессия вышла на площадку драконьей башни. «Интересная машина!» — бесстрастно произнес капрал, кивнув на самовертожабль. Петрович был несколько рассеян, поэтому ограничился коротким «Ага». Но отметил про себя, что даже сейчас, заинтересовавшись бандурой, контролер не изменил равнодушному тону и произносил слова без эмоций, как говорящий механизм. «Сам ее сделал?» «От носа до кормы», — с законной гордостью ответил инженер. «Сам придумал, сам сделал и каждую гайку самолично затянул». А Виссалом надеялся, что на это заявление обязательно последует нормальная человеческая реакция, что его похвалят или удивятся, или хотя бы прозвучит холодное «молодец». Но Авессалом ошибся. Капрал промолчал. Разговаривать с контролерами оказалось так же неприятно, как видеть их черные фигуры в цитадели разума. «Вы вообще живы или нет?» — подумал про себя Петрович. «Почему вы так себя ведете?» После чего открыл люк, выдвинул лестницу, однако подниматься не стал. Заметил, что капрал собрался последовать за ним и поинтересовался. «Далеко?» «Внутрь!» — коротко отозвался тот. «Внутрь никого не пускаю». «Почему?» «Не хочу». А Авессалом повернулся, закрыв своей массивной фигурой проход в бандуру, и напомнил. «Я хозяин машины и сам решаю, кто проходит внутрь, а кто нет». «Откуда я знаю, что ты будешь там делать?» — поинтересовался контролер. «А почему ты должен знать, что я буду там делать?» — удивился Петрович. «Тебя это не касается». «Касается!» «Я что, пленник?» Инженер вопросительно изогнул бровь, глядя прямо на капрала, но краем глаза заметил, что остальные воины начали неспешно приближаться, положив руки на мечи. Клинки еще оставались в ножнах, но было очевидно, что контролеры готовы их использовать. «Я пленник?» «Вы могли заразиться!» — бесстрастно ответил капрал. «Когда?» «Во время посещения цитадели». «Если я заразился, то вам же лучше», — рассмеялся Петрович, продолжая внимательно следить за медленными перемещениями контролеров. «Я закроюсь в бандуре и перестану быть опасным для окружающих». «Нет», — качнул головой капрал. «Почему?» «Нет». И в этот момент началась драка. Первый воин бросился на Авессалома со спины, собираясь запрыгнуть на плечи и не позволить огромному и сильному инженеру оказать сопротивление. Контролер все сделал правильно. Подкрался, выждал подходящий момент, напал. Но окончивший два факультета Петрович был не только умником, но и здоровяком. Жители второго города до сих пор рассказывали легенды о его студенческих похождениях, поэтому атака у солдата, мягко говоря, не получилась. Он прыгнул, Но Петрович увидел отражение в иллюминаторе бандуры, чуть повернулся, повел плечами, и контролер промахнулся, пролетел мимо авессолома и врезался головой в крепкий борт самовертожабля. В следующий миг инженер левой рукой схватил капрала, прижал его к себе так, чтобы тот не смог пошевелить руками, а кулаком правой руки заехал в физиономию следующему солдату, поймав его на встречном движении. Удар получился такой силы, что маска треснула, и неудачник кулем рухнул на землю. Четвертому контролеру досталось локтем по скуле. После чего он отлетел к краю площадки и едва не свалился вниз, а пятому, единственному, который успел выхватить меч, пришлось хуже всего, потому что уклонившийся от выпада Петрович нападал ему ногой. После чего авессолом остановился, передохнул, вытащил из подмышки извивающегося капрала и поставил перед собой. «Хочешь что-то сказать?» «Нет!» пискнул тот. «Не возражаешь, если я отправлюсь по своим делам?» «Нет». «Вот и хорошо». Петрович помолчал, после чего медленно и внятно, чтобы напуганный контролер понял каждое слово, произнес. «Передай Вузелоку, что он напрасно связался со старухой Гнил. Он проиграет, и я лично вышвырну его из цитадели разума». Авессолом выдержал короткую паузу. «Все понятно?» «Да», — кивнул капрал. «Передам обязательно». «И поторопись». Петрович ловким пинком придал контролеру необходимое ускорение, а сам наконец-то забрался в любимую бандуру и закрыл за собой люк. Прыжок в колодец был очень рискованным предприятием. Не смелым, а безрассудным. Но выбора у Гаврилы и Полундры не оставалось, и они прыгнули. Это был шаг отчаяния, который себя полностью оправдал. Хотя поначалу было страшно. В какой-то момент Рыча едва не впала в панику, потому что узкое отверстие все не кончалось и не кончалось, колодец становился все глубже и глубже. Рыжая поняла, что летит в беспросветный мрак неизвестности. Вскрикнула, но, к счастью, сумела успокоиться. «У любого колодца есть дно», — сказала себе Полундра. «Главное, об него не разбиться». И она слегка расставила руки и ноги так, чтобы локти и ступни стали тереться о каменные стенки, и сумела приостановить падение, превратив его в очень быстрый спуск. Затем снизу послышалось громкое «Ой!», какой-то треск, протяжное «А-а-а!», и в следующее мгновение рыжая свалилась на Гаврилу. Падение получилось мягче, чем ожидалось, но все равно болезненным, особенно для студента, поэтому некоторое время беглецы просто лежали, где упали, охая и вздыхая. Затем Полундра приподнялась, попыталась оглядеться, ничего не увидела во тьме, что разливалось вокруг, и тихо спросила, где мы находимся. «Не знаю», — ответил Гаврила, не делая попытки подняться. «Честное слово, не знаю. Где-то внизу». «Как это «не знаю»?» — удивилась рыжая. «Я не энциклопедия», — огрызнулся студент. «А кто говорил, что знает цитадель, как свои пять пальцев?» «Цитадель, а не подземелье», — поправил возмущенную Рычу Гаврила. «В подземельях даже с картой можно заплутать». «Ты врун?» «Нет». Студент поморщился, то ли от боли, то ли от разговора. «На самом деле, я хорошо знаю подвалы факультета волшебства, но так глубоко никогда не забирался. Мы с тобой находимся в самых старых подземельях, расположенных в самом низу. Здесь хранили зерно на случай осады, а колодец — это вентиляция». «То есть отсюда есть выход?» — уточнила Полундра. Но вредный студент сделал вид, что не услышал, понизил голос и тревожно продолжил. «А еще На нижних этажах волшебники прятали ужасных тварей, огромных и злобных, и выпускали их при появлении врагов. «Не смешно!» — отрезала девушка, которой и без таких страшных подробностей было весьма неуютно. «Среди них были драконы, мантикоры, василиски, Гаврила!» «Твари давно умерли, но их призраки продолжают бродить по самым глубоким подвалам цитадели!» «Замолчи!» — почти выкрикнула Полундра, и студент подчинился. Подложил под голову руку и весело сообщил. «Вот уж не думал, что ты испугаешься!» «Я не испугалась!» Мрачно ответила Рыча, недовольная тем, что Гавриле удалось вывести ее из себя. «Просто не надо рассказывать о том, чего нет. У нас своих неприятностей хватает». «Хорошо, больше не буду». «И добудь факел. Мне надоело таскаться в темноте». «Откуда добыть?» — удивился студент. «Посмотри на стене», — предложила девушка. «Смеешься? Я не вижу даже пальцев вытянутой руки». «Лучше смеяться, чем слушать твои глупые истории». Полундра достала из рюкзака короткую палочку с волшебным светлячком на конце, так называемый походный или воровской факел, прошептала короткое заклинание и зажмурилась от вспыхнувшего света. «Слишком ярко!» «Привыкнешь». Девушка открыла глаза и теперь огляделась по-настоящему. «А нам крепко повезло». «Согласен», — пробормотал поднявшийся на ноги студент. «Мы просто счастливчики». Прыжок в колодец привел Полундру и Гаврилу в огромный зал, скорее всего, самый большой из всех подземных помещений. Колодец выходил из потолка в 30, если не больше, метрах от пола, и беглецы должны были разбиться. Но на их счастье, прямо под отверстием вдоль стены шла деревянная галерея с перилами, и именно на ней Полундра и Гаврила оказались, вылетев из колодца. «Как думаешь, что здесь находится?» — тихо спросила Рыча, наклоняясь через перила. Но там царила полная беспросветная тьма. «Не знаю», — в тон девушке ответил студент. «Я не шутил насчет чудовищ». «Ты сказал, они умерли». «Теперь я не уверен в этом». «Прекрасно». Полундра улыбнулась. «Так давай узнаем, что нас ждет». «Не страшно?» «Было бы страшно, я вообще не полезла бы в цитадель». Девушка достала из рюкзака еще один волшебный факел, зажгла его, а первый бросила вниз. Несколько секунд беглецы напряженно наблюдали за падающим во мрак светлячком, а затем Рыча застонала. «Лучше бы тут оказались чудовища!» и стукнула кулаком по перилам. «Это то, что я думаю?» — изумленно спросил Гаврила. «Боюсь, что да». «Надеюсь, что нет». Падая, факел осветил изрядную часть зала, и беглецы увидели массивные черные сгустки, напоминающие бросившие якорь тучи. Густые, как будто состоящие из взбитых сливок и недовольно забурлившие, когда их потревожил свет. Падая, факел провалился в один из сгустков и пропал. Зал снова погрузился во мрак. «Это пятна плесени», — прошептала Полундра, продолжая смотреть вниз. «Это проклятые пятна плесени». «Вы не против, если я побуду с вами?» — поинтересовался доктор Либер после того, как Петрович исчез на лестнице. Не дожидаясь ответа, толстяк прошел в комнату, дверь за ним закрылась, задержался у стола, разглядывая вазу с фруктами, потянулся за большой грушей, но вспомнил про маску и с сожалением отвернулся. «Хочется поговорить». «О чем?» — тут же осведомился Хиша. «Вы шутите?» — удивился Либер. У меня есть возможность пообщаться с последней непревзойденной. С феей, которая защитила прелесть от кошмарной темной твари. Неужели мы не найдем о чем поговорить? Я просматривал видео той битвы и хочу сказать, что вы, Ириска, продемонстрировали удивительную храбрость. «Я не последняя», — тихо произнесла девочка. «Просто пока я единственная непревзойденная, но верю, что обязательно появятся другие». «Еще не появились?» — поинтересовался толстяк. «К сожалению, нет». «Обязательно появятся», — твердо и очень искренне заверил фею Либер. «Мы все в это верим». Он был очень хорошим актером и мог одурачить кого угодно. Тем более, что собеседники не видели его лица, а голосом толстяк управлял идеально. «Вы не могли бы снять маску?» — неожиданно спросила Ириска. «Увы, нет». «Почему?» «Кстати, проректор в узелок просил еще раз передать извинения за неудобство». Молниеносно сменил тему Либер. «Мы вынуждены ограничивать перемещение по цитадели, поскольку не хотим подвергать опасности жизни людей. Возможно, наши меры предосторожности показались вам чрезмерными». «Даже очень чрезмерными», — не сдержался Хиша. «И за это мы просим прощения», — любезно закончил толстяк. «Вам не за что извиняться», — обронила Ириска. Она уже поняла, что спорить или на чем-то настаивать бесполезно, и специально подыграла Либеру в надежде вызнать что-нибудь интересное. «Что же касается масок, то они в первую очередь защищают вас, а не нас», — закончил доктор. «Вы знаете, откуда пришла чума?» — поинтересовалась девочка. «К сожалению, никто не знает, привез ли ее в фургоне купец с востока или же на лодке торговец с юга», — развел руками Либер. «Она появилась внезапно и вонзилась во второй город подобно мечу. Простите мне этот поэтический образ». «По-моему, он весьма точен». «Увы», — толстяк помолчал. «Первые дни стали сущим кошмаром. Жители умирали, многие бежали из города. Другие запирались в домах. На улицах царил хаос, и только строгие меры, которые был вынужден предпринять проректор в узелок, позволили стабилизировать ситуацию». «Какие меры?» «В город вошел академический контроль», — спокойно ответил доктор. «Нам пришлось наводить порядок, потому что только он оставляет надежду на победу над чумой». «Как вы думаете, когда она уйдет?» — осведомился Хиша. «Когда люди перестанут заражаться». «То есть в городе до сих пор появляются новые больные?» «Увы». Либер снова вздохнул и снова с искренней печалью. «Именно поэтому мы просим вас не покидать апартаменты и соблюдать меры предосторожности». «Мы не собирались никуда уходить», — поежился страус. «Я не хочу заразиться». «И не надо», — поддержал пернатого Либер. «И не буду». Разговор получился спокойным, мягким и даже дружеским. Толстяк не избавил гостей от подозрений, но сгладил их. Слушая его теплую, журчащую речь, Ириска и Хиша неожиданно для себя попали под обаяние доктора, и неизвестно, чем закончилась бы эта встреча, если бы в окне не загрохотала бандура, а одновременно с ее появлением в комнату не ворвался капрал. «Доктор Либер!» «Ты сдурел?» — рявкнул в ответ толстяк. И рявкнул так, что Ириска и Хиша разом стряхнули с себя оцепенение его обаяния. «Я приказал не мешать!» «Инженер сбежал!» «Что?» «Что?» «Что?» Они выкрикнули один и тот же вопрос с интервалом в секунду и с нарастанием эмоций. Последним орал Страус. «Инженер избил контролеров и улетел на своей железке!» — закончил доклад капрал и зачем-то кивнул на окно. «Я его вижу!» Ириска выбежала на балкон. «Дядя Петрович, мы здесь!» Хиша последовал за ней. «Немедленно вернитесь!» — вновь рявкнул доктор. «Почему?» «Вернитесь в комнату!» «Зачем?» Поняв, что подчиняться ему не станут, Либер тоже вышел на балкон, а за ним высыпали четверо контролеров. «Похоже, нашей дружбе конец», — пробормотал Страус, медленно опуская крыло, но сделать ничего не успел. «Если прикоснешься к сумке, я выпущу в тебя огненную стрелу», — громко пообещал толстяк и направил на Дикого левую руку, на пальцах которой угрожающе заплясали язычки синего пламени. Хиша благоразумно замер. «Как ты это делаешь?» — изумилась Ириска. «Что?» — не понял Либер. «Тут ведь нет волшебства, совсем нет». «Глупая маленькая фея». «Нет, глупая маленькая девочка», — рассмеялся доктор. «Ты даже представить не можешь, что здесь есть. Не можешь и не узнаешь, потому что...» «Он приближается!» До сих пор бандура грохотала в сотни метров от них. Но теперь двигатели взвыли, и машина резко помчалась к башне. Видимо, Петрович понял, что у друзей неприятности. «Вернись в комнату, или я убью Страуса!» Злобно пообещал Либер. «Смотри, чтобы я тебя не убил!» Хорохорясь, отозвался Хиша. «Почему убьешь его, а не меня?» Неожиданно спросила девочка. «Тебя мы подарим королеве!» Машинально ответил Либер. «Вы продались плесени?» Толстяк понял, что проговорился, и заскрежетал зубами. «Вы продались старухе Гнил?» С презрением повторила Ириска. «Если не хочешь, чтобы твой приятель превратился в кучку пепла, немедленно вернись в комнату!» закричал доктор. «Ты не успеешь!» пообещал Дикий, поворачиваясь к врагу тем боком, на котором висела сумка. Контролеры подняли арбалеты, но Либер понял, что Страус готов к отпору, и направил руку на приближающуюся бандуру. «Я уничтожу железяку!» «Нет!» Ириска знала, что Авессалом не владеет магией, а значит, не сможет себя защитить. Приближающийся сам Авертажабль станет легкой добычей для волшебника. И девочка живо представила, как машина, объятая пламенем, падает вниз на узкие улочки цитадели. Представила и закричала: «Пожалуйста, не надо!» «Вернись в комнату!» «Не трогайте Петровича!» «Он должен сдаться!» «Скажите ему!» «Он не слышит!» «Он вас не понимает!» Ириска хотела добавить, что она сдается, что уйдет в комнату и сделает все, что прикажет Либер, только не надо стрелять в Петровича. Ириска не желала наблюдать за гибелью друга, и уж тем более становиться причиной его смерти. Ириска соглашалась признать поражение, но... Но, увидев бандуру рядом, в двух десятках метров, изумленный Либер опустил руку, а глупые стражники сочли его жест приказом и дали залп из арбалетов. Острые болты врезались в лобовое стекло самого вертожабля. Не ожидавший этого Петрович резко повернул, стараясь уйти от выстрелов. Двигатели заревели, и поскольку бандура была совсем рядом с балконом, бешено вращающиеся пропеллеры натворили бед. «А-а-а!» — завопил Страус. Он хотел вцепиться во что-нибудь, хотя бы даже в Либера, но не успел. Сильнейший поток воздуха подхватил Дикого, как пушинку, и бросил через перила. «Стой!» Ириска, не раздумывая, прыгнула следом. «Стой!» — в отчаянии завопил толстяк, но предпринять ничего не смог. Тот же поток воздуха отправил его и контролеров в комнату. И там, ругаясь и почесывая ушибленные места, Либер с горечью представил, как его бывшие пленники разбиваются о камни старинной мостовой. А они действительно летели. «Мы погибнем!» — завопил растопыривший крылья и лапы страус. «Не ори!» — велела фея. «Скоро перестану!» «Тихо!» Ириске тоже было страшно. В ушах свистит ветер, стремительно приближается рыжая черепичная крыша. Страус вопит, как ненормальный. Точнее, как нормальный, потому что только ненормальный не будет вопить, зная, что вот-вот разобьется. В общем, происходящее вокруг не прибавляло девочке оптимизма, но она точно знала, что не должна впадать в панику. Догнав дикого, Ириска левой рукой схватила его за крыло, а правую, запястье которой украшали волшебные браслеты, поднесла к губам и принялась шептать заклинания. «Что ты делаешь? Не мешай!» «Делай это быстрее! Скоро остановка!» — сообщил Хиша и зачем-то добавил. «Мне страшно!» Хотя Ириска и так все понимала. «Быстрее!» И в тот самый момент, когда крыша, на которую они падали, была совсем рядом, когда они набрали чудовищную скорость и ветер завывал в ушах, когда на глазах дикого страуса выступили слезы и надежда на спасение не осталась, тогда, именно в тот самый момент, Ириска скороговоркой дочитала заклинание, одно из плетений вспыхнуло заложенным внутри волшебством, и вокруг погибающих друзей молниеносно появился плотный и очень упругий шар ослепительно-желтого цвета. Шар с силой ударился о крышу, оставив большую вмятину и разбросав повсюду черепицу, подпрыгнул почти до половины башни, много раз перевернулся, переворачивая при этом болтающихся внутри пассажиров, ударился о другую крышу, разломав печную трубу из крепкого кирпича, снова подпрыгнул и поскакал по крышам дальше, продолжая разрушать все на своем пути. С балкона за прыгающей сферой наблюдал изумленный Либер, а с зависшей над городом Бандуры не менее изумленный Петрович. А шар тем временем оставил вмятину на очередном доме, но не удержался на нем, не смог оттолкнуться и съехал по скату вниз, свалился на мостовую и покатился по улице. Но скорость его оставалась столь высока, что шар ухитрился разбросать встречных контролеров, отпихнуть оказавшуюся на пути телегу, преодолеть целый квартал и лишь потом исчезнуть. Именно исчезнуть, а не остановиться. Волшебство закончилось. Сфера растворилась в воздухе, а Ириска и Хиша, целые и невредимые, но совершенно потерявшие ориентацию, обалдевшие от прыжков и страдающие от головокружения, покатились по камням мостовой. А остановившись, некоторое время лежали, пытаясь прийти в себя. «Ты живой?» — спросила фея только для того, чтобы услышать свой голос. «Меня сейчас стошнит», — пожаловался страус. «Значит, живой», — резюмировала девочка. «Я не уверен». «Зато ты впервые в жизни полетал», — через силу пошутила фея. «Впервые в жизни я полетел на Бандуре», — со стоном отозвался пернатый, пытаясь спрятать больную голову под крыло. «Или еще раньше». «Значит, впервые в жизни так ловко попрыгал по крышам». «Ты специально устроила этот аттракцион?» плаксиво поинтересовался Хиша. «Решила надо мной поиздеваться?» «Поднимайся». Ириска поняла, что времени разлеживаться нет. «Дай мне спокойно умереть!» Дикий изобразил попытку встать, но тут же повалился на камни мостовой. «Мне плохо!» «Если до нас доберутся контролеры, будет еще хуже!» И через секунду Словно подтверждая слова девочки, в трех домах от них появились черные фигуры и раздались крики. «Вот они! Я их вижу! Они живы! Держите их!» Услышав злобные вопли и разглядев равнодушные красные маски, дикий страус взвился над мостовой и заверещал. «Нас поймают!» После чего приготовился бежать куда угодно, лишь бы подальше от опасного места, но фея крепко схватила перепуганную птицу за крыло и торопливо, почти так же быстро, как в воздухе, прочитала еще одно заклинание, запуская волшебство, спрятанное в прозрачном браслете. «Что ты делаешь?» — не понял страус. «Надо бежать! Скорее! Тихо!» — прошипела Ириска, зажимая пернатому клюв. «Не ори!» «Почему?» «Потому что мы стали невидимы!» — объяснила девочка. «Но нас можно услышать!» «Мы невидимы?» Хиша с интересом уставился сначала на левое крыло, потом на правое, потом на лапы и покачал головой. «Ты ошибаешься!» «Ты можешь себя видеть, а они нет!» Шепотом закончила девочка. «Почему?» Однако этот вопрос Дикий не задал, а едва слышно прошамкал, поскольку Ириска еще сильнее сжала ему клюв, не позволяя издавать громкие звуки, и велела «Замри!» «Куда они подевались?» — завопил подбежавший контролер. «Они только что были здесь!» «Я никого не вижу!» — ответил второй. «Где нарушители?» «Можно я его стукну?» — поинтересовался развеселившийся страус. Он стоял в двух шагах от растерянного солдата и очень хотел над ним поиздеваться. «Меня никто не заметит!» Он уже занес лапу, намереваясь отвесить контролеру пинка, но фея одернула безалаберного спутника. «Даже думать не смей!» и втолкнула Хишу в первую же открытую дверь.